Я не мог ответить себе на эти вопросы. И тогда я раскрыл учебники медицины и труды физиологов, чтобы посмотреть, что говорит современная наука о снах и сновидениях и о возможности через сон проникнуть в далекий забытый мир младенца. Девятое. Что же такое сон с точки зрения современной науки? Прежде всего, это такое физиологическое состояние, при котором все внешние проявления сознания отсутствуют. Вернее, все высшие психические функции исключены, низшие функции открыты. Павлов считал, что ночью человек разобщается с внешним миром, и во время сна оживают заторможенные силы, подавленные чувства, заглушенные желания. Это происходит от того, что в механизме сна лежит торможение. Но это торможение частичное. Оно не охватывает целиком весь наш мозг, не охватывает все пункты больших полушарий. Это торможение не спускается ниже подкорковых центров. Наш мозг, по мнению физиологов, имеет как бы два этажа. Высший этаж – это кора мозга. Здесь центр контроля, логики, критики, центры приобретенных рефлексов, здесь жизненный опыт. И низший этаж – источник наследственных рефлексов, источник животных навыков, животных сил. Два эти этажа соединены между собой нервными связями, о которых мы говорили. Ночью высший этаж погружается в сон. В силу этого сознание отсутствует. Отсутствует контроль, критика, условные навыки. Низший этаж продолжает бодрствовать. Однако отсутствие контроля позволяет его обитателям проявляться в той или иной степени. Допустим, логика или умственное развитие затормозило или оттеснило когда-то возникший страх ребенка. При отсутствии контроля этот страх может вновь возникнуть, но он возникает в сновидениях. Стало быть, сновидение есть продолжение духовной жизни, продолжение психической деятельности человека при отсутствии контроля. И стало быть, сновидение может объяснить, какого рода силы тормозят человека, что устрашает его, и что можно изгнать светом логики, светом сознания. Дальнейшее показало, что можно иным путем, не только через сон, найти причину патологического торможения. Становится понятным, почему древняя медицина придавала снам такое значение. Вместе с тем приходится удивляться. Современная наука только лишь недавно сумела разобраться в механизмах нашего мозга. Между тем, на заре человеческой культуры несколько тысячелетий назад возникла идея найти то, что во время сна не контролируется. Мы не знаем, кому принадлежит честь создания медицины. В основе этой древней науки была светлая идея, блестящая мысль гениального человека. Из рук гения эта идея перешла в руки бездарных, посредственных людей, и те в соответствии со своими возможностями свели ее до своего уровня, до степени шарлатанства. Нечто комическое стало присутствовать в этой идее. Современный человек не может без улыбки рассматривать старинные сонники, старинные толкователи снов. Чушь и вздор присутствуют на каждой странице этих старинных книг. Правильная идея была опошлена до такой степени, что разобраться в ней не представлялось возможным. И только в свете современной физиологии эта идея проникнуть в психику больного, понять, что вызывает торможение, становится ясной. Вот почему в новейшее время ученые пробуют заново подойти к снам, пробуют через сны увидеть источник психоневрозов, пробуют заново понять то, что могло казаться трагедией человеческого разума. Десятое. Итак, два этажа имеет наш мозг, высший и низший. Жизненный опыт, условные навыки уживаются с наследственным опытом, с навыками наших предков, с навыками животных. Как бы два мира заключены в сложном аппарате нашего мозга – мир цивилизованный и мир животного. Два эти мира находятся нередко в конфликте. Высшие силы борются с низшими, побеждают их, оттесняют еще ниже, а иной раз изгоняют вовсе. Казалось, именно в этой борьбе – источник многих нервных страданий. Однако беды лежат совершенно не в этом. Мне не хотелось бы забегать слишком вперед, но я вкратце скажу. Даже если допустить, что этот конфликт высшего с низшим является причиной нервных страданий, то эта причина не всеобъемлющая, это лишь частичная причина, далеко не главная и не основная. Этот конфликт высшего с низшим мог, допустим, привести к некоторым сексуальным психоневрозам. Если бы наука увидела в этом конфликте, в этой борьбе единственную причину, она не пошла бы дальше раскрытия сексуальных торможений. Борьба же в этой области есть в какой-то мере норма, а не патология. Мне кажется, что система Фрейда порочна именно в этом пункте. Этот порог, эту ошибку легко было совершить, не учитывая механизмов, раскрытых Павловым.